Елена Байбикова. Занавески. Вот зачем, скажите мне, занавески на окне? Для тепла и для уюта? Вовсе нет. Чтобы в них закутываться, запрятываться и запутываться.